гуру. Даже хороший и опытный ученик не склонен принять формулу «чем хуже, тем лучше», ибо противоречит она земному мышлению. Но почему же тогда все носители света ставились судьбою в самые трудные и тяжкие условия? Почему? И почему выходили они мощными победителями именно из этих труднейших условий? Не из них ли рождалась непобедимая мощь? Не они ли закаляли клинок духа? Не они ли становились ступенями лестницы восхождения, лестницы света?